выплывет», — ответил он с набитым ртом и махнул рукой в знак приветствия. «Ха, парни, гляньте, кто-то на хот-доги перешел», — с кривой усмешкой на лице произнес второй парень из компании. «Что, с деньгами совсем туго? Наш золотой мальчик в заднице. Ха-ха, я слышал, ты свои проблемы так и не порешал», — снова заговорил первый. «Какая жалость. Чё, как тебе без папиных денег живется?» «Да норм», — спокойно ответил Джисон, продолжая жевать. «Ммм, вкуснятина». Он показательно погладил свой живот и облизнулся. «Будешь?» — протянул он хот-дог своему приятелю. «Не надо». Отстранившись, с показательным омерзением ответил тот. «Сам ешь, а то вон, щеки уже пропали. Скоро совсем исхудаешь». «Не переживай», — улыбнулся Джисон. «С такой работой точно не похудею». «Работа», — усмехнулся второй. «Ты чё, на работу устроился, что ли?» «Ага, хот-доги вот делаю». «Ладно, давайте, удачи», — произнес сын министра и с довольной улыбкой на лице пошел дальше, оставив недоумевающих знакомых гадать, пошутил ли он насчет такой работы или же серьезно. На всех переменах, да и на некоторых предметах, Чан сидел и при помощи всевозможных приложений пытался перевести письмо с корейского языка на русский. Дело в том, что он собирался отправиться на почту сразу после школы, чтобы отправить письмо на брянский завод полуприцепов, который он с трудом смог разыскать в интернете, да и то не сразу. А сейчас перед ним встала куда более сложная задача – связаться с представителями завода и найти общий язык. Как это сделать? Чан понятия не имел, но начинать с чего-то надо было. «Да твою ж!» – пробубнил парень, смяв уже третье письмо, поняв, что читать его невозможно. «А если отправить на корейском, какой шанс, что его прочтут?» – задал он вопрос сам себе. «Мда». Он устало посмотрел на новый лист бумаги, потом на телефон, где было открыто приложение с переводчиком, а потом перевел взгляд на Гису. «Похоже, все же придется обращаться за помощью». Дождавшись большой перемены, еще перед тем, как пообедать, он сразу же решил подойти к Хигаю. «Слушай, мне нужна помощь», — начал он слегка виновато. «Я тут это, пытаешься письмо на русском написать?» — усмехнулся Гису. «А ты откуда понял? Да как тут можно было не понять, глядя на твои потуги? А чего ты, кстати, сразу не обратился?» «Не знаю, не хотел по пустякам беспокоить. Дело твое, конечно, но нужно уметь грамотно использовать свое время. Особенно тебе это в будущем пригодится, когда ты самостоятельно займешься своим бизнесом. В данном случае тебе было бы проще сразу обратиться за помощью, ведь изучение нового языка – дело непростое». «Да понятно», – буркнул Чан. «Просто иногда это выливается во что-то непредвиденное. Я имею в виду обращение к тебе, в такое, как, например, велорикша», — усмехнулся Хигай. «Ага, да брось ты, это в прошлом. На этот раз я придумал бы что-нибудь поинтереснее», — хохотнул он. «Вот об этом я и говорю. Да шучу, шучу. Давай свое письмо. Чего ты там хотел написать? Только сразу вынужден предупредить тебя». «А чем?» — насторожился Чан. «Тебе скорее всего не ответит. В России корпоративная почта работает слегка не так, как ты себе это представляешь». «Почему? А как лучше тогда поступить?» – удивленно произнес парень. «Лучше сразу звонить, напрямую, и договариваться на встречу, иначе все это затянется на очень-очень долго». «Пипец», – расстроился Чан. «Это же еще и переводчика искать надо, слушай». Он выждал пару секунд, уставившись на Гису. «Можешь помочь, это же не составит для тебя труда». «Помогу, не переживай ты так», — снова усмехнулся Хигай. «И ничего не попрошу взамен, а то ты уже напрягся. Мы же партнеры, так?» «Угу», — кивнул Чан и поджал губы, предчувствуя что-то неладное. «Кстати, ты сегодня тоже должен мне помочь. Ты же сказал, что не попросишь ничего взамен». Тут же округлил глаза Чан от такой наглости. «Так это вообще никак не связано», — пожал плечами Гису. «Я бы попросил тебя об этой услуге в любом случае. Но ты не напрягайся, от тебя требуется просто отправить посылку и все». «Посылку? Ага. Кому? Куда?» «Президенту», — улыбнулся Гису. «От имени министра образования». «Что?» — напрягся Чан. «А чего я должен буду ему отправить?» «Меня», — обыденно произнес Хигай. Чан нервно улыбнулся, но когда понял, что Гису не шутит, улыбка с его лица тут же пропала. Пак выглядел загруженным как никогда, но люди, которые его хорошо знали, могли бы понять, что на самом деле он растерян. Причем случается такое крайне редко. Парень пришел на съемочную площадку под завершение рабочего дня и осмотрелся по сторонам. Найдя взглядом Юми, он нервно улыбнулся и направился в ее сторону. «Привет, хорошо, что я нашел тебя. Мне бы поговорить, начал Йонг. Привет, кивнула девушка. Вообще тебе повезло, что ты нашел меня здесь. Я сегодня случайно на съемочную площадку заскочила. Из-за Чана. Ну да, я знаю. Это он мне и сказал. А тогда понятно. А о чем поговорить хотел? Отойдем немного, проговорил Пак и осмотрелся в поисках безлюдного места. Ну, давай. А что такое? Немного напряглась девушка. Только не говори, что тебе снова надо потренироваться там или что-то в этом роде. Мне и прошлого раза хватило. Да не, это вообще ты сейчас удивишься, но я тут новый бизнес решил открыть. А что в этом такого? Спокойно проговорила девушка, направившись вслед за Паком. Это связано с индустрией развлечений, напрямую. Вообще-то это и есть индустрия развлечений. Ну, допустим, я не сильно удивлена, хотя ты прав немножечко есть. Ну вот, неловко улыбнулся Йонг. А, позволь уточнить, что именно ты захотел открыть? Свое агентство, где будут кей-поп-айдолы, актеры и модели. Все вместе. Если получится реализовать мою задумку, то должно быть неплохо. Вот как, задумчиво произнесла Юми. А чего это тебя в данную стезю потянуло? Решил просто попробовать. Почему бы и нет? Почти аргумент, улыбнулась девушка. И в общем, ты решил со мной посоветоваться перед тем, как приступить к этому делу. Не совсем так. В смысле, я уже успел провести первые пробы, и они получились просто ужасными. И вот после этого позорного провала я и пришел к тебе, поджав губы, произнес Пак. Чего ты когда успел? Вздернула она одну бровь. Ну, вот как-то так по-быстрому все организовал и сделал. Но так же не делается. Это все не так-то просто. Ну да, я знаю. Теперь, а что ты сделал и что произошло? Я провел первый кастинг. Только вот на него пришли две дурнушки, на которых, честно говоря, и смотреть-то страшно было. Тут Юми не выдержала и сперва задрала обе брови, а потом и вовсе фыркнула, чуть ли не рассмеявшись. Прости, она прикрыла рот рукой и спустя секунду продолжила говорить. А как ты кастинг проводил? Точнее, как ты все это продвигал? Просто дело в том, что ладно я, но мой отец точно был бы в курсе подобного крупного события. И как мне кажется, он бы и мне сказал об этом. Просто из-за удивления. Но раз никто ничего не знает. Да, я понял, довольно резко произнес Пак. Я осознаю, что очень плохо подготовился. Такого провала я не ожидал. Просто как бы это сказать, я хотел прощупать почву, посмотреть, как оно все будет. Ну, понятно, а ты хотя бы помещение подготовил, где ты людей будешь тренировать после кастинга? Офис есть уже, не поняла, в смысле у тебя только офис, а остальное? Так это снять-то недолго, выдаешь, покачала головой Юми. А сами помещения подготовить, а оборудование, а студия звукозаписи? Я понимаю, что ты собираешься все это купить, ведь деньги у тебя есть, но ты бы хоть немного разобрался в этом вопросе, пообщался бы со знающими людьми, или купил бы того, кто все это знает. Так вот я к тебе и обратился, да и я сам хочу вникнуть. Ага, ну да, снова замотала головой Юми и поджала губы. А тренеров ты уже нашел? Тренеров? Погоди, а кастинг ты с кем проводил? Один, стыдливо опустив взгляд, произнес Пак. Чего? Да я же говорю, это так просто почву прощупать хотел. Я поэтому особо и не афишировал. Так по некоторым своим связям прогнал информацию через каналы и все. Ну, и пару газетенок. Ясно, став максимально серьезной, ответила Юми. Я думала, ты не сможешь меня удивить. Но это офигеть, не подобрав нужных слов, Юми снова замотала головой. А я еще над Чаном удивляюсь. Охереть, последняя коробка тяжелая была, произнес один из работников отгрузочного склада, буквально со скрипом разогнувшись в спине. Мужичок был невысокого роста с залысиной на голове и пивным выпирающим пузом. Да я тоже в шоке. Что там за подарки такие президенту отправляют? Это же для него все, ответил его напарник, который был лет на 10 младше. Ага, они у нас тут отдельно лежат, в специальном помещении, прежде чем служба безопасности все проверит и заберет в резиденцию. Второй год уже такая система. А почему они сразу не могут проверить? Вдруг там что-то будет, ну, не знаю, опасное в конце концов. Мы же тоже люди. За нас совсем не переживают. Так ты у них иди и спроси. Тебе дубинкой по башке пару раз дадут. Может, после этого перестанешь задавать тупые вопросы не тем людям. И ничего не тупые, буркнул парнишка, что помладше. Кин-сан, когда домой уже? Вы обещали еще час назад. Смена-то закончилась. А я тут при чем? Начал закипать мужичок с пивным пузом. Нам сказали, мы делаем. Откуда я знал, что тут еще посылка должна прийти? Причем такая огромная. Ладно, давай свет вырубай и пойдем. После этих слов младший сотрудник тут же повеселел и чуть ли не в припрыжку принялся собираться. Спустя 5 минут они уже вышли из помещения и закрыли его на замок. «Тебя домой подбросить?» – произнес Кин-сан, после того, как они подошли к его старенькой машине. «А вы чего это сегодня такой добрый? Да заткнись ты уже!» – буркнул он, а спустя пару мгновений добавил. «Просто знаю, что автобус ты уже пропустил свой. Иди пешком, раз так хочешь». «Нет-нет, спасибо вам большое. Меня можно до ближайшего метро, если не затруднит». Начал улыбаться он еще шире, отчего его старший скривился. Прогрев машину, мужик уже тронулся с места, но неожиданно остановился. «Погоди, а ты форму А1 забрал?» «Нет, кажется», слегка растерянно проговорил тот, что помладше. «Дурак, я тебе для чего говорил? Чего обзываться-то сразу? Устал я тебе одно и то же по 5 раз повторять. Как мы отчитываться завтра будем? Или ты предлагаешь с утра сначала сюда ехать, крюк делать?» «Понял, я быстро, туда и обратно. Пойдем вместе». «А вы зачем?» «Проверю все», — буркнул Кин-сан. «На вас, молодых, совсем надежды нет. Да и забрать мне тоже кое-что нужно», — добавил он в конце еле слышно. «Ага, так бы сразу и сказали», — усмехнулся парнишка. Но так, чтобы его старший не услышал. Зайдя в помещение, они оба тут же замерли и насторожились, так как из комнаты, где хранились посылки президенту, доносились максимально странные звуки. «Это мыши, мыши ведь», — дрожащим голосом произнес младший. «Сомневаюсь», — так же тихо ответил Кин-сан и настороженно направился к двери. Подойдя поближе, они оба услышали возню внутри помещения, а спустя несколько минут к этому добавился еще и чей-то голос. «Чан, твою мать, Ска, вот знаю же, что ты специально выбрал такую маленькую коробку. Ну, вот зуб даю». Человек внутри помещения кряхтел, пыхтел и явно на кого-то ругался. Младший сотрудник тут же побледнел и испуганными глазами уставился на своего старшего. «У меня только 2 вопроса к самому себе», — продолжал доноситься неизвестный голос из-за стены. «Что за тупая идея посетила мою голову? И почему я, бляха, сам у себя пошел на поводу?» После этого послышался характерный хруст, словно кто-то разминал шею или спину. Работники склада переглянулись и захлопали глазами. «Это что еще за херня?» Сглотнув, еле слышно заговорил младший. «Поди проверь», тут же прошипел Кин-сан. «Че, сам иди», забыв про субординацию, резко ответил парнишка. «Ладно, пойдем вместе», проговорил работник, взяв швабру на манер копья и в приседе аккуратно направился в сторону кладовой. Глава 11. Выкарабкавшись из коробки, я с блаженством разогнулся и принялся разминаться, не забывая при этом покрывать матом Чана. Надеюсь, он сейчас хотя бы кает, или может уши покраснели. Главное, чтоб был хоть какой-то дискомфорт, ни одному же мне страдать. Я продолжал ворчать, но неожиданно услышал какой-то шорох прямо за дверью за моей спиной. Я замер, вслушиваясь в пространство, и долго ждать не пришлось. Шорохи снова повторились, а за ними послышались и голоса людей, которые явно приближались ко мне. «Твою ж!» – прошипел сквозь зубы. Надо было еще немного подождать. Только вот моя спина и шея явно были не согласны со мной, а чем подтверждала ноющая, покалывающая боль. Ладно, придется использовать план. Дверь в помещение, в котором я находился, с грохотом раскрылась, так как ручка ударилась о стену, а за моей спиной тут же послышались напряженные голоса. «Стоять на месте! Кто здесь, не двигаться?» Чуть запоздало сориентировался второй голос помоложе. «Чиего-о?» С максимальным недовольством в голосе произнес я, вместе с этим медленно разворачиваясь. «Что это за цирк, мать вашу?» Развернувшись, прорычал я, еще сильнее глядя на выставленную в мою сторону швабру. «Вы совсем тут нюх потеряли?» В этот момент один из мужиков уставился на мое лицо, а второй смотрел на руки, в которых я держал импровизированную бомбу, заготовленную заранее, естественно. К небольшой коробочке я привязал мигающую пустышку и таймер. «Мудаки криворукие, вы куда смотрите?» Продолжал я свою гневную тираду. «Кретины, почему вы всегда надеетесь на кого-то другого?» «Чего?» Переглянулись 2 грузчиков. «За нас никто ничего». Заткнулись оба. Рявкнул я. «Это что такое?» Я поднял повыше импровизированный макет бомбы и потряс им перед глазами работников склада. «Что это такое?» «ГМ, не знаю», — ответил тот, что постарше. «А я знаю, это повод засунуть ваши обленившиеся жопы за решетку, как террористов. Но мы, что вы, всего лишь пособники, ничего же не сделали. Вот именно, совсем ничего. А если бы это дошло до президента, вы не подумали правильно? Чем вам думать? Нечем. Так это не наше же. Заткнулись. Снова рявкнул я и кинул бомбу парнишке. Он поймал коробку, замер, прекратил дышать и в момент побледнел. «Смотри, не урони», — скривился я и продолжил, после того, как мои руки освободились. «Вот мои документы», — я молниеносно открыл-закрыл корочку и продолжил. «Но вам это знать и не надо. Ручка с бумагой есть? Найдем». Тут же выпалил мужик. «Неси». «Значит так, сейчас писать будете под мою диктовку. И чтоб ни единого тупого вопроса». «Ясно?» «Ясно. Пишем. Я такой-то, такой-то обязуюсь не разглашать то, что увидел такого-то числа на, а ты повторяй, но от своего имени». «Ну как?» Сглотнув, проговорил парнишка, уставившись на бомбу в своих руках. Он до сих пор стоял, не двигаясь. «Давай сюда». Выхватил я коробку. «Пишите быстрее. Мне еще мороки на неделю вперед, а я тут вынужден с грузиками возиться». Все, дождавшись, когда они оба допишут расписки, я забрал листы с бумагой и молча направился на выход из склада. Кстати, а посылка от министра образования президенту, где такая небольшая коробка была, уже увезли, кажется, ответил пузатый мужичок. Ее проверили, ГМ, и, ясно, скривился я и направился дальше. Плохо дело, и да, вы же понимаете, что будет, если вы хоть кому-то расскажете о случившемся. Конечно, конечно, тут же закивали они оба. Мы могила, правильно. Я, конечно, всякого ожидал, но не думал, что именно со мной может приключиться такое, проговорил молодой парнишка, после того, как этот странный человек в костюме вышел с их склада. Как он тут вообще мог оказаться? Что это за операция такая, они настолько секретно работают? Продолжал парнишка. «Да заткнись ты», — выдохнул Кин-сан. Они оба продолжали стоять, не двигаясь. Старший посмотрел на швабру, лежащую у его ног, и тяжело вздохнул. «Слушай, а ты успел разглядеть его документы? Да какие нахрен документы, я чуть не обмочился». Наконец-то выругался Кин-сан. «Что, блять, теперь с камерами делать? Камеры?» — хлопнул глазами молодой парнишка. «А это наша проблема? А кто расписки подписал?» Помощник снова хлопнул глазами и почесал затылок. «Не знаю, я на больничной. Господин Пак, вот примерно так я это все вижу», — закончил говорить Джиджисон, обращаясь к Паку. Йонг в очередной раз решил посетить свой фургончик именно во время смены Джисона. Сын министра подробно рассказал ему не только то, что, по его мнению, мешает продуктивной работе, но и также поделился своими мыслями о том, как все это можно было бы исправить. «Спасибо за мнение», — ответил Йонг. «Я подумаю обо всем, что ты посоветовал. А что касается двоих работников», — уточнил Джисон, «я действительно считаю, что это не только не идет на пользу, так еще и мешает продуктивности. Фургончик слишком маленький, чтобы в нем помещалось больше одного человека. Я тоже так считаю», — спокойно произнес Пак-младший, «но был вынужден пойти на эту меру из-за того, что один работник не успевал обслуживать посетителей в час пик. Но этому есть выход. Только мне надо еще кое-что обсудить. Да, вы всегда можете обращаться ко мне за советом», — воодушевленно проговорил сын министра. «Ага, конечно, спасибо тебе. Но на этот раз я хочу поговорить с более подкованным человеком. Есть у нас с тобой один общий знакомый, который способен решить любой вопрос». «ХММ», — тут Джисон задумался, пытаясь понять, о ком именно говорит господин Пак, и на ум ему пришел лишь один такой человек, только вот для него это было очень уж сомнительно. В этот момент телефон Йонга зазвонил, и он ответил: «Да, понял, сейчас подъеду». Джисон принял очередной заказ и начал выполнять его, однако вполуха все же старался слушать, о чем говорит его начальник. «Ладно, мне уже пора. Еще раз спасибо за совет», — проговорил Пак, открыв дверь на улицу. «Чуть позже я приму решение. До свидания», — попрощался сын министра. Йонг сел в автомобиль и направился в один из простеньких ресторанов, где они с Мун Хёна уже несколько раз сидели. Заведение было самым обычным. Они его посещали еще до того, как девушка узнала правду о парне и его семье. Спустя 15 минут он зашел в ресторан, где его уже ожидала Мун Хёна. «Привет», — произнес он, наклонился и поцеловал свою девушку. «А ты чего такая напряженная?» «Я?» — задрала она одну бровь. «Тебе показалось. ХМ, ну, ладно». Пожал он плечами и сел напротив девушки. «Ты уже сделала заказ?» — обратился парень, наблюдая, как актриса пьет кофе. На столе больше ничего не было. В этот момент к нему подошел официант, положил меню на стол и удалился. Особо долго не листая меню, Пак быстро определился со своим выбором и сделал заказ. «А у меня есть новости», – произнес он, глядя на девушку, которая почему-то не пересекалась с ним глазами. «Хёна, ты что-то не так?» «Да нет, все так», – буркнула она, не поднимая взгляда. «Просто вот рисунок на кофе разглядываю. Так там же все смешалось уже». «Так, ладно», – произнес он и выпрямился. «Может, ты уже расскажешь, в чем дело?» «Да ничего особенного. Просто до меня тут слух дошел». «Что именно?» – нахмурился Йонг. «Ты, оказывается, уже кастинг успел провести». «Да, и как тебе? Молодые девочки нормально трясут своими задницами, вроде бы спокойно, но при этом слишком холодным тоном проговорила Хена». А Пак в этот момент чуть не подавился, чувствуя невидимую угрозу. «КХМ», – прочистил горло парень. «Так это, блин, погоди, ты ревнуешь, что ли?» «Нет, конечно. С чего ты придумал такую глупость? Просто ты мог хотя бы предупредить меня, или вообще взять с собой на кастинг, не думаешь?» «Ну, протянул он, я действительно как-то не подумал, да и ты занята вечно». «Занята», — вздернула она брови. «А сейчас мы что делаем, или тебе важнее подстроиться под график каких-то там непонятных девиц, чем под мой?» «Я понял, понял», — тут же примирительно заговорил Йонг, выставив перед собой руки. «Да первый кастинг прошел хуже некуда, уж поверь мне. И кстати говоря, именно об этом я и собирался поговорить с тобой, когда сказал, что у меня есть новости. А чего раньше молчал? Так это забегался просто. Я то там, с фургончиком разбираюсь. Да и вообще, ты не забыла, что я все это делаю ради нас?» Тут Пак впервые позволил себе выбрать атакующую позицию и с возмущением уставился на Мун Хёна. Но он не учел одного. Его оппонент, девушка, Хена, еще сильнее нахмурилась, надула губки и просто обиженно отвернулась. «Ну все, хватит», — с улыбкой на лице произнес Пак спустя несколько секунд. «Давай просто поговорим. А чего тут говорить? Проводи свои кастинги. Без меня. Ты поможешь мне?» Продолжая еле заметно улыбаться, сказал Йонг. «С чем?» «Со следующим кастингом. А тебе разве нужна моя помощь?» «Конечно. Я подумаю», — ответила девушка, посмотрев на Пака. «Хорошо. Дай знать потом», — улыбнулся он чуточку шире. «Да и вообще я изначально только забыл, ведь это придаст значимости моему проекту. А что у тебя там произошло на первом кастинге?» Чуть более примирительно заговорила Хёна. «Да ничего особенного. Просто две страшные хромоногие дурнушку какие-то пришли. Куда мне их вообще? Они и делать-то толком ничего не умеют. Ни петь, ни танцевать. Непонятно вообще, на что рассчитывали». «А, то есть ты расстроился?» «Да», — искоса глянула на него актриса. «Надеялся сразу на моделей?» «Ну да», — усмехнулся Пак. «Да ты бы и сама расстроилась, если бы я таких на контракт взял». «Ладно, верю. И что теперь?» «Теперь я постараюсь все повторить, но уже грамотно, с помощью знающих людей. Но перед этим мне предстоит много работы. Кстати, я сейчас этим и занимаюсь. Юми мне помогает». Мун Хёна на этот раз промолчала и сделал глоток кофе. Правда, спустя секунду она все же подозрительно сощурилась и внимательно посмотрела на парня. В этот момент у него зазвонил телефон, и Пак всем своим видом показал удивленность, так как не ожидал никаких звонков. «Кто звонит?» — произнесла Хёна, глядя на задумчивый вид парня. «Гису», — коротко ответил он, и в этот момент даже девушка напряглась. «Алло», — ответил Пак. «Да, нет, а ты откуда вообще об этом знаешь?» — удивленно проговорил Йонг и почему-то уставился на девушку. «Ну, наверное. Ага, нет, давай и тебе удачи». Парень положил телефон на стол и каким-то опустошенным взглядом уставился на свою девушку, точнее продолжил смотреть. «Что такое? Чего он хотел?» — тут же начала задавать она вопросы. «Гису ведь просто так не звонит, я уже давно поняла это». «Да что-то странное у меня спрашивал», — ответил парень. «Про прием на юбилей президента». «Чего?» — вздернула брови актриса. «У президента? Ага, совсем скоро он состоится. А ты как с этим связан?» — удивленно произнесла девушка. «Да вообще никак», — спокойно отвел Йонг и спустя секунду пожал плечами. «Но у моего отца есть приглашение на этот вечер. Правда, я понятия не имею, откуда про это узнал Хигай». «Так», — протянула она, — «и что Гису задумал? Неужели ему нужно оказаться на этой встрече?» «Понятия не имею», — честно ответил парень, — задавал какие-то странные вопросы. «А вот что у него на уме, никому не известно. Хм, только не говори, что Гису что-то хочет провернуть через твоего отца», — проговорила Хёна практически про себя, словно просто выразила свои мысли вслух. «Да не, это бесполезно», — отмахнулся парень. «Тут совершенно другой уровень. Во-первых, мой отец ни при каких обстоятельствах не стал бы подставляться перед президентом, даже по моей просьбе. Это очевидно, и все это знают. Я это знаю, Гису это знает, все. А во-вторых...» Тут Пак задумался и замолчал, а во-вторых, растормошила его Хёна, даже если и стал бы по какой-то причине, то, Йонг снова задумался, нет, исключено, даже так, здесь совершенно другой уровень, тут даже мой отец не смог бы повлиять, поэтому я понятия не имею, что именно хотел Гису, но ни я, ни мой отец ему никак и ничем не поможем, это уж точно, ага, только вот Хигая это не остановит, тихо произнесла девушка. А Пак в этот момент понимающе кивнул. «Может быть, в отель поедем?» Неожиданно продолжила она, отчего парень аж растерялся. «Аэм, как это связано?» «Никак, зачем ты тут связь ищешь?» Усмехнулась она. «Просто решила время с тобой провести. А еще, чтоб ты слюни не пускал на своих кастингах. Опять ты за свое?» Рассмеялся парень. «Я же сказал, на следующем кастинге ты будешь со мной. Да кто тебя знает? Поехали уже!» Закончив разговор с Йонгом, я отложил телефон чуть в сторону и тяжело вздохнул. Похоже, другого выхода нет. Пройдясь по комнате туда-сюда, перебирая мысли в голове, я снова потянулся за телефоном и набрал контакт министра образования. 3 протяжных гудка, и он уже поднял трубку. «Быстро же, господин министр, здравствуйте. Не отвлекаю?» «Нет, говори», — коротко ответил он. Но в его голосе чувствовалось переживание и напряжение, ощущение, что он уже несколько суток не спал. «Я надеюсь, ты решил мою проблему», — с отчаянием проговорил он. «У меня не очень хорошие новости», — честно ответил я, после чего услышал тяжелейший вздох. «Я был на складе, однако уже поздно. Ваша посылка ушла в резиденцию президента. Это не просто плохие новости», — отстраненно проговорил Гёнгхэ. «Это катастрофа, ужас, просто ужасные новости». «Почему ты не успел? Ты подставил меня, слегка удивился я. «Потому что вы слишком поздно мне сообщили об этом. Поэтому и не успел. Выставлять меня виноватым сейчас – не лучшая идея. Что же теперь делать?» Сглотнув, произнес министр и замолчал. «Что как? По-хорошему, вам бы самим решить эту проблему на приеме у президента. Как-то заранее найти свой подарок и подменить его. Не получится?» «Нет», – резко ответил Гёнгхэ. «Я не могу так рисковать, и не факт, что нас уже подпустят к этим подаркам до президента. Нет-нет-нет, это слишком большой риск. А ох, как же я так опростоволосился. Хигай, ты должен помочь мне». «Хаэм», я хмыкнул и выждал несколько секунд, пройдясь по комнате. «Чтобы решить эту проблему, мне необходимо пробраться на эту неофициальную встречу к президенту. На дистанции такое уже не решить, исключено». Тут же прикрикнул министр и замолк, понимая, что ситуация патовая. Спустя несколько секунд молчания министр продолжил говорить. «Резиденция будет охраняться, словно крепость. Без этого никак, никак», с неким обречением в голосе произнес я. «Плохо», подытожил Югай Гёнгхэ, понимая, что это действительно единственный вариант. «Я не знаю, чем тебе тут помочь. Даже если сам президент скажет, что ты приглашен, далеко не факт, что тебя пропустит, ведь в списках не числится твоя фамилия, а там все очень строго. Приглашены лишь самые приближенные к президенту семьи Кореи. Да, я это знаю. Я продумал абсолютно все сценарии. И, не выдержал этой напряженной паузы министр образования. Что ты скажешь? Неужели нет никакого способа решить эту проблему, так, чтобы моя репутация не пострадала? Есть один вариант, но... Что но? Повысил голос министр. «Не тяни кота за яйца. Вам придется усыновить меня. Чего? Точнее взять мою мать в жены». На другом конце послышался глухой стук, а потом воцарилось молчание. «Господин министр, вы в порядке? Что ты, нахер, такое несешь?» Послышался отдаленный крик. «Какая мать, что за женитьба, Хигай? Ты совсем пизданулся. Глава 12. Фу, как некультурно», произнес я, перед тем, как положить трубку. А после этого уже добавил. «Но деваться тебе некуда, папаша. Да уж, хотел бы я сейчас видеть выражение лица министра образования. Только вот передо мной сейчас встала другая задача. Ведь мне предстоит вживую увидеть выражение лица своей матери. Не знаю, как она отнесется к подобной новости, но и у меня другого выбора уже нет. Поэтому придется настоять на своем. Маэм!» Сразу же прокричал я, Выйдя из своей комнаты, характерный звук моющейся посуды разносился с первого этажа. Думаю, она услышала, но не ожидала от меня подобного. Нечасто я орал на весь дом. Я спустился на первый этаж и застал маму на кухне. «Ты чего раскричался?» Удивленно посмотрела она на меня. «У меня к тебе очень серьезный разговор», тут же начал я. «Только обещай мне, что воспримешь мои слова всерьез». «Ну, ладно», слегка замешкавшись, ответила она. «Как ты относишься к фиктивному браку?» «Чего?» С раскрытым ртом произнесла она, после чего застыла с тарелкой в руке. Спустя 40 минут уговоров мы сидели в такси и направлялись по указанному адресу. Мама, естественно, так и не смогла всерьез воспринять мои слова, но еще во время нашего разговора я заставил ее одеться и выйти на улицу под предлогом того, что машина уже ждет, и нам срочно нужно ехать. Ковать железо надо пока горячо, и это относилось не только к моей маме, но и к министру образования. Нет времени на сомнения. «Сынок, ты сейчас серьезно?» Наконец, спустя несколько минут заговорила мама. «Я, конечно, признательна тебе за заботу и беспокойство, но это немного странно. Я не настолько отчаялась, чтобы сын решал подобное. Какой еще брак? Фиктивный», спокойно повторил я. «Мам, у меня к тебе просьба. Я знаю, как это все выглядит, но можешь довериться мне, это как-то связано с нашим семейным бизнесом», задумчиво проговорила она. «Я видела отчеты и знаю, что ты очень хорошо поработал, вытащив остатки нашей фирмы из минуса, но, понимаешь, не все в нашем мире решается деньгами, точнее некоторые вещи не стоят денег». «Да, мам, я знаю, это никак не связано с деньгами, да и с бизнесом тоже не связано, но надо кое-что сделать, и это всем пойдет на пользу, и нам, и человеку помощь надо». «Это как фиктивный брак может кому-то помочь?» Все пыталась сообразить она, не уверена, что это хорошая затея. «Мам», произнес я и на несколько секунд замолчал. «Ты доверяешь мне?» «Да», почти сразу ответила она. «Хорошо, это временная мера, не переживай, тебе ничего не придется делать, просто доверься мне, пожалуйста». «Так надо». В узком коридоре, где находилось достаточно много людей, стояла напряженная атмосфера, воздух словно бы накалялся от переживаний людей. В большинстве своем здесь находились девушки, и каждая из них что-то про себя бормотала, репетируя песни. Кто-то, возможно, таким образом пытался снять напряжение и просто занимал хоть чем-то свои мысли. Одна из девушек делала растяжку, сев на шпагат вдоль стены, но при этом она все равно умудрилась перекрыть проход, из-за чего проходящий парень чуть не споткнулся. Спустя 20 минут по коридору прошла актриса, которую многие узнали. Не обращая ни на кого внимания, она прошла сразу же в кабинет, где проводился кастинг. Точнее, все только готовилось к этому. «Это же Мунхена», удивленно проговорила одна из молодых девушек, обращаясь к другой конкурсантке, с которой познакомилась только что. «Ага, точно она. Я смотрю каждый выпуск «Мокрых вопросов» с ней. Получается, она будет в комиссии? Блин, я теперь еще больше нервничать буду». «Ну да», сглотнула девушка. «Что-то у нее настрой какой-то слишком уж холодный взгляд был». «Да, а мне кажется, она всегда такая. Это у нее роли в фильмах такие. А на самом деле я видела, как она на одной из конференций весело давала интервью. Я тогда еще подумала, что вот там и было ее настоящее лицо, актриса. Что сказать непонятно, когда именно она настоящая», произнесла девушка и поежилась, словно ей было холодно, хотя в коридоре было даже душновато. Рядом с ними другая девочка принялась повторять свой танец, несмотря на то, что места было недостаточно. Несколько других кандидатов тут же усиленно начали распеваться, и на весь этот балаган сидела и смотрела со стороны девушка чуть старше остальных. Только вот одета она была словно парень: широкие джинсы, обычные белые кроссовки на высокой подошве, просторный серый свитер и кепка на голове, скрывающая глаза. «Какая странная», подметила одна из конкурсанток и кивнула в сторону скамейки, которая стояла отдельно ото всех. «Ну да, смотрит так странно, пристально, а сама ничего не делает. Я тоже ее давно заметила», ответила та, посмотрев на часы. «Блин, поскорее бы уже все прошло, а ты торопишься куда-то?» «Я из-за этих проб прогуляла дополнительные занятия в школе, и если мои родители узнают об этом, в общем, мне не поздоровится». «Погоди-ка», тут же округлила глаза ее подруга. «А тебе сколько лет?» 14. «Серьезно?» Еще больше удивилась она. «А выглядишь на все 18-20, ну или как минимум. «Да-да», — слегка рассмеялась девушка. «Мне все это говорят. Наверное, из-за моего роста», — закончила она, опустив взгляд. «Ты комплексуешь что ли из-за этого? А зря. У тебя шикарные, длиннющие ноги. Эх, мне бы такие. Ну не знаю», — тихо пробормотала она. «Иногда мне кажется, уж лучше быть маленькой и неприметной». «Ага», — сказала та, кто готовится к кастингу в «Айдолы». «Пффф, вот сейчас и увидим, как лучше. И что-то мне подсказывает, что ты будешь первой, кто пройдет этот кастинг». В этот момент их размышления прервал мужчина, который выглянул из-за двери и объявил о начале прослушиваний. «Ну все началось», — дрожащим голосом произнесла 14-летняя девушка. «Все будет хорошо, остался последний конкурсант», — с улыбкой на лице произнесла Юми. «Наконец-то», — выдохнув, ответила Мунхена. «Не ожидала я, что претендентов окажется так много». Но самым уставшим здесь выглядел Пак. Хоть он и сидел спокойно, не напрягаясь, но он сам того не ожидал, что такая простая работа способна настолько сильно его вымотать. Как минимум эмоционально точно. Помимо их троих, в комиссии по отбору также присутствовало еще два человека, которых порекомендовала Юми. Это были то ли знакомые ее отца, то ли просто люди, хорошо себя зарекомендовавшие в этой индустрии. А один из них уже был принят на работу главным менеджером, который будет помогать Йонгу абсолютно по всем вопросам. По сути, первый заместитель Пака. Однако у Йонга голова начала болеть задолго до начала кастинга. Не успел он прийти на прослушивание, как Юми его сразу же начала грузить различными задачами. Сколько требовалось нанять на работу людей. Это заставило Йонга на мгновение задуматься, стоило ли ему соваться в эту индустрию. Но парень очень быстро отогнал от себя подобные мысли и продолжил работу. Естественно, на нескольких менеджерах все не закончилось. В его маленькую, начинающую компанию требовались различные директора по производству, сценаристы развлекательных шоу, представители компаний в своеобразных сферах маркетинга, бизнеса, социальных сетей, редактор и продюсер различного рода контента и много чего еще. А когда девушка принялась ему советовать знакомых гримеров, стилистов, визажистов, парикмахеров, Пак к этому моменту уже перестал слушать. Хоть часть этих должностей и не требовалась прямо сейчас, но Юми советовала Йонгу заранее подумать обо всем, чтобы потом не возникло неприятных сюрпризов. Парень тяжело вздохнул и обрадовался, когда кастинг наконец-то начался. Только вот его радость длилась недолго. Спустя несколько часов он почувствовал утомление, словно из него кто-то выкачал все эмоции. По итогу, когда к ним в помещение вошел последний человек из коридора, он не смог скрыть своего удивления. Ведь девушка, которая находилась перед ним, была не только очень странно одета, словно парень, но и выглядела, мягко говоря, совершенно непривлекательно, что нетипично для данной индустрии. «Что ж, ну, давайте посмотрим», — с иронией проговорил Йонг. «Это не участник, точнее не на роль айдола», — заговорила Юми, довольно улыбаясь. «Что это значит?» — произнес Йонг, переведя свой взгляд на одноклассницу. «Это мой знакомый, который, к твоему счастью, в данный период времени не занят. Я попросила его помочь нам, тебе». «Так это парень», — наклонившись в сторону Юми, — «проговори Пак». «Ой, погоди. Получается, еще один сотрудник?» «Ну да», — рассмеялась Юми. «Если ты прислушаешься ко мне, то он будет работать у тебя в качестве тренера, только с уклоном в стрессоустойчивость», — продолжил за нее вошедший парень. «Да, спасибо. Ханг Юджин, можешь приступать». Парень кивнул и продолжил говорить. «Дело в том, что стрессоустойчивость в нашей индустрии – один из важнейших факторов, о котором большинство людей забывают. Я бы даже поставил это на первое место, но многие со мной не согласятся. Однако как бы там ни было, упускать данный фактор из внимания ни в коем случае нельзя. Очень многие компании прогорели, просто потому что не уделили должного внимания данному аспекту. Хм, вообще я с этим полностью согласен», кивнул Пак, хоть и не задумывался до этого. «Ничего удивительного», — продолжил Тханг. «Пока что я находился в коридоре, где конкурсанты готовились к кастингу, внимательно наблюдал за поведением участников. Кто-то из них уже очень хорошо проявил свои качества и готов работать в стрессовой ситуации. С некоторыми из них можно поработать и выковать из них хороших кей-поп-звезд. Но есть и те, кого бы я настоятельно посоветовал избегать. Вот, здесь список с моими пометками». Ханг Юджин положил вырванный лист из блокнота на стол перед Паком и отступил на шаг назад. Йонг взял лист и принялся вчитываться, сравнивая фамилии и имена со своими пометками. «Это та молоденькая и талантливая девушка», — обратился он к Юми, показывая подчеркнутое имя. «Чем талантливая? Длиной своих ног?» — с прищуром проговорила Мун Хёна. «Да нет же, но она очень хорошо двигалась, и с голосом у нее порядок. Я, кажется, понял, о ком вы говорите», — вмешался Кханг. «Я бы не стал ее списывать со счетов, но на нее стоит обратить пристальное внимание. Если она не сможет справиться со своей неуверенностью и стрессом, то в ключевой момент может случиться что-то непредвиденное». «Понял», — кивнул Пак. «Тогда я изучу этот список более подробно, сравню все имена и позже приму решение». Йонг поднялся и моментально поменялся в лице, став более серьезным и сосредоточенным. «Всем спасибо за работу. До завтра». «Погоди, нам и завтра приходить», — удивленно произнесла Юми. «Я на это не подписывалась. Ну, мне бы не помешала твоя помощь. Но если ты занята, я что-нибудь придумаю. Я направлю к тебе знающих людей», — ответила она. «Хотя у тебя штат уже, по-моему, забит. Кстати, найми человека, который будет заниматься наймом людей». «Я подумаю», — рассмеялся Пак. «Пока что мне хватит сотрудников». «Па-па-па, папочка-а», — протянул я, глядя на министра образования. «Папуля, а ты здесь всех знаешь? А это кто такой? Пожалуйста, твою мать, заткнись», — сквозь зубы прошипел он одними лишь губами. «Прошу, просто заткнись. Ну, пап, ты чего такой злой?» Тот лишь молча стиснул зубы и пошел в поисках официанта, который разносил еду и шампанское на подносе. Я видел, насколько сильно министр образования покраснел от злости. Но что поделать, такова цена за мою помощь. Я же должен хоть когда-то отдыхать и развлекаться. Хоть я и не мог делать этого в полной мере, все же я понимал, что перегибать палку не стоит. 15 минут назад мы прошли в резиденцию президента и сейчас ждали прихода хозяина этого поместья. Охрана была крайне сильно удивлена, когда меня заявили как сына министра образования, но по итогу спустя некоторое время, после недолгих разбирательств, нас обоих пропустили. Естественно, перед этим осмотрев, я ходил по большому залу, осматривался по сторонам и широко улыбался. На самом деле мало кто обращал на меня внимание, народу оказалось предостаточно, и здесь были и знакомые лица. Я пересекся взглядом с Йонгом, и он на мгновение застыл, словно не веря своим глазам. Парень склонил слегка голову на бок, после чего направился в мою сторону. «Привет», — проговорил он, подойдя поближе и осмотревшись по сторонам, словно ожидая подвоха. «А ты как здесь оказался?» «Так же, как и ты», — все с той же улыбкой на лице произнес я. «В смысле?» — не понял Йонг. «С отцом пришел», — не стал я мучить его и ответил на вопрос. «Вот сейчас не понял, как это с отцом?» «Ну, вот так», — кивнул я в сторону министра образования и дождался, когда Пак посмотрит на него. «Это, кстати, отец Джиджисона, парнишки, который на тебя работает. Я его одну небольшую просьбу выполняю, поэтому пришлось импровизировать. Понятно. Ты поэтому мне тогда звонил и задал такие странные вопросы. Погоди», — резко оживился он. «То есть он тебя как? Фиктивный брак с моей матерью?» — спокойно произнес я. «И как они только согласились?» — удивленно уставился на меня Йонг. «Что ты должен был тут провернуть, чтобы пойти на это?» «Это уже конфиденциальный вопрос», — улыбнулся я. «Надеюсь, нашему президенту ничего не угрожает?» — понизив голос и слегка наклонившись ко мне, проговорил Йонг. Он как-то странно на меня посмотрел, словно от меня можно было ожидать и такого. «Конечно же, нет», — не задумываясь, ответил я, а потом добавил. «По крайней мере, я об этом ничего не знаю». «Понял. Кстати, у меня было к тебе пару вопросов, но об этом позже», — облегченно выдохнул он. «Сейчас мне надо найти своего отца. Удачи тебе в твоем деле». «Ага, я, пожалуй, тоже пойду», — улыбнувшись, произнес я, а потом помахал рукой министру образования, отчего тот скривился и, снова покраснев, отвернулся. «Пап», — обратился я к министру, — «а когда подарки президенту будут дарить?» «Скоро», — стиснув зубы, проскрипел он. «И прекрати меня уже так называть. А как тогда поддерживать нашу легенду?» «Да хватит уже издеваться. Всем и так все понятно. Лучше скажи мне, что ты продумал, что делать с моим подарком. Потому что если все это окажется зря...» Тут Гёнтхэ чуть склонился надо мной, и создалось ощущение, словно он еле сдерживается, чтобы не взять меня за шкирку. В этот момент мимо нас прошел один из чиновников, и они пересеклись с ним взглядами. Министр образования, не разгибаясь, довернул голову к чиновнику и натянуто улыбнулся, буквально оскалился. Хигай, продолжил он, когда мы снова остались наедине, и на нас никто не обращал внимания, я очень-очень надеюсь, что у тебя есть план, иначе ты пожалеешь. Конечно-конечно, улыбнулся я, что-нибудь придумаю, закончил я и пошел искать приготовленные вкусности для гостей. Что значит, что-нибудь придумаю? Хигай, окрикнул он меня, Хигай, твою мать, что это значит? Министр образования слегка не рассчитал и выкрикнул громче, чем хотел, из-за чего привлек внимание нескольких влиятельных чебалей, которые разговаривали друг с другом в стороне. Только вот я решил не оборачиваться и пошел по своим делам. Где тут у нас были тарталетки? Предвкушая вкусности, произнес я и сглотнул слюну. Пока я искал различную еду, желая попробовать все, пусть и понемногу, министр не сводил с меня своего озлобленного и, казалось бы, уже покрасневшего взгляда. Правда, когда мы пересекались с ним взглядами, он поджимал губы и молча отворачивался. Кстати, я даже не заметил, как на мероприятии появился президент. Но вот когда началось непосредственно мероприятие, тут уж пропустить это было невозможно. Люди собрались вокруг центрального стола, где на головном месте сидел президент и принялись поздравлять после его благодарственной речи. Атмосфера стояла довольно странная. Встреча, очевидно, проходила в неформальной обстановке, но большинство людей, конечно же, вели себя максимально официально, чтобы не ударить в грязь лицом. Все же здесь действительно собралась большая часть самых влиятельных людей Кореи, за редким исключением. Дождавшись, когда все присутствующие люди поздравят президента, министр образования тревожно посмотрел на меня и сглотнул. В этот же момент я заметил, как президенту доложили, что остался еще один подарок, но при этом он не стал ни на чем настаивать. Он просто перевел свой взгляд на министра и еле заметно задрал одну бровь в ожидании. Гёнтхэ же в свою очередь снова требовательно посмотрел на меня и еле сдерживался, чтобы не начать кусать ногти. «Хигай, ёптыш, ты будешь что-то предпринимать или как?» – нервно спросил он, чуть склонившись, при этом продолжая смотреть на президента. «Да», – спокойно ответил я, улыбнувшись. «Я ждал, когда люди немного рассосутся». «Чего?» «Ничего, держитесь рядом, но пока что не подходите слишком близко», – произнес я и направился прямиком к президенту, который сидел за столом. Что примечательно, гости дарили ему подарки по-разному. Кто-то предпочитал лично из рук в руки вручать. За кого-то это делала охрана президента, а поздравляющие просто произносили короткую речь. Я же подошел и встал примерно в 2 метрах от президента. Так, чтобы наш разговор, кроме нас двоих, никто не слышал. Такое вот у меня было запланировано конфиденциальное поздравление. Господин президент, я низко поклонился и выждал небольшую паузу. Тот, в свою очередь, очень внимательно, скорее даже пронзительно, посмотрел на меня и уголками губ улыбнулся. «Поздравляю вас с юбилеем, и в честь данного события хотел бы подарить вам подарок не только от министра образования, но и лично от себя». «Я так и подумал», – размеренно произнес он, продолжая внимательно наблюдать за мной. «Сегодня вам подарили очень много интересных и крайне дорогих вещей. Однако я считаю, что в большинстве своем, насколько бы красивыми и дорогими эти вещи не были, они по большей степени бесполезны. Поэтому я решил пойти по другому пути». В этот момент я почувствовал заинтересованность президента и то, как его взгляд неуловимо изменился. «В связи с тем, что», — продолжил я говорить, тщательно подбирая слова, «к сожалению, ситуация в нашей стране зачастую бывает очень нестабильная, и даже сам президент не всегда способен контролировать и следить за всем. Я хотел бы подарить вам вот это». Я протянул ему свою самодельную визитку с номером телефона и снова выждал несколько секунд. Я не стал более прямо намекать ему, что именно имел в виду. Не стал напрямую говорить о том, что случилось с его предшественником, или с предшественником его предшественника. Но уверен, что он и сам все это прекрасно понимал. Президент принял визитку, осмотрел ее с обеих сторон, хмыкнул и положил на край стола. «Что это?» – спокойно спросил он. «Моя визитка. Я хотел бы, чтобы вы серьезно отнеслись к данному подарку, как бы сейчас для вас это глупо бы не выглядело. Дело в том, что я человек, который решает очень неординарные и сложные вопросы, и готов выполнить одну вашу просьбу, если такая ситуация когда-нибудь возникнет. Хотя мы будем надеяться, что ничего подобного не случится. Хм, даже и не знаю, что на это ответить», – проговорил он, продолжая сидеть достаточно серьезно. «И насколько же сложные вопросы вы решаете?» Настолько, что сейчас, я, ученик старшей школы дайвигу, нахожусь на приеме у президента, без денег, без связей, и без каких-либо проблем. Интересный фокус, вы изначально привлекли внимание моих спецслужб, честно ответил президент с легкой улыбкой. А есть ли у вас еще какие-либо фокусы в рукаве? Есть один, ответил я, а потом чуть громче добавил, чтобы это услышал министр образования. Вот, видите эти трусики? Я достал красные, кружевные женские трусики и развернул их чуть ли не перед лицом президента. Вижу. Посмеялся он и заинтересованно посмотрел. Сейчас они исчезнут. Я произвел несколько пассов руками и трусики, привязанные резинкой, мгновенно и незаметно скрылись в моем рукаве. Хм, интересно, конечно, но я видел фокусы и посерьезнее, весело проговорил президент. В этот момент министр образования буквально побелел, а его губы задрожали. Это еще не все, продолжил я. Сейчас эти трусики появятся я сделал вид, что задумался, а спустя несколько секунд продолжил говорить. Вон в той черной коробке, указал рукой на коробку с подарком от министра образования. Господин Гё, начал я, но осекся. Папа, ты можешь принести коробку? Да, конечно. Сынок, буквально выдавил он из себя. Откроешь? Обратился я к министру. Гёнтхэ принялся нервно рвать подарочную упаковку, а потом трясущимися руками достал изнутри точно такие же красные трусики. А где коллекционная ручка Паркер, которую я собирался подарить президенту? В наигранном недоумении произнес он. Здесь. Я достал ручку из кармана и передал ее министру. Подарок на месте. Вместе с этим я забрал трусики и засунул их в карман своих брюк. Фух, министр вытер пот со лба, сглотнул, взял ручку из моих рук, а потом в низком поклоне подарил ее президенту. Со всем уважением, спасибо большое, рассмеялся президент, и в этот же момент все присутствующие захлопали. Атмосфера тут же разрядилась, и обстановка стала более непринужденной. После всех поздравлений гости продолжили пробовать угощения и общаться на отвлеченные темы. По крайней мере, они старались это делать, а Гёнтхэ еще долго отходил, но уже выглядел повеселевшим. После того, как мероприятие закончилось, президент сидел в своем кабинете с виски в стакане. Он крутил визитку, которую ему оставил некий Гисухига, и усмехался собственным мыслям. Спустя несколько минут в его кабинет постучались и внутрь вошел Пак Вон Шик. «Господин президент, вы просили, чтобы я подошел?» «Да, Пак, проходи, присаживайся». «Как у тебя дела? Я слышал, у тебя были какие-то проблемы с французами?» Достаточно неформально обратился он. Все-таки они были знакомы еще до того, как его избрали президентом. Но при этом Пак всегда старался соблюдать правила приличия, особенно если это было на глазах посторонних людей. «Все уже разрешилось», — ответил Вон Шик. «Спасибо за беспокойство». «Понятно, это хорошо», — проговорил президент и некоторое время помедлил. «Я позвал тебя по другому поводу. Ты знаком с Гисухигой?» «Косвенно», — честно ответил Пак, сын Чебаля, которого, да, я в курсе. «Но что он сам из себя представляет? Они учатся с моим сыном в одном классе. Думаю, вы и это уже знаете». «Конечно», — улыбнулся президент. «Скажу лишь то, что он необычный подросток. Как минимум Йонг уважает его и прислушивается к его мнению. Уже это многого стоит. Что же касается их проделок, вроде бы они никогда не выходили за рамки. Хотя, признаюсь, сегодня я был очень удивлен, когда увидел его здесь, а потом и услышал эту ошарашивающую новость с министром образования». «Да уж», усмехнулся президент, «это было в какой-то степени даже весело. Провернуть такое, чтобы просто подменить подарок, уму непостижимо». «В смысле?» – удивленно проговорил Пак Вон Шик. «Вы думаете, это все из-за коробки с подарком было?» «Да, я уверен в этом. Скорее всего, Гёнтхэ что-то напутал и, скажем так, опростоволосился. А потом ему нужно было все исправить, чтобы прилюдно не упасть в грязь лицом. Все же репутация очень дорого стоит». «И?» – все еще не веря, произнес Пак. И он растерялся. Не знал, что делать. Вот Хигай его и выручил. «Погодите, с чего вы это взяли? Неужели ты думаешь, что моя служба охраны заранее не проверила подарки? Трусики ведь изначально там лежали, в той самой коробке». «А-а», — протянул Вон Шик, который начал понимать. Пазл в его голове сложился, и он тихонько рассмеялся. «Отчаянный поступок и очень неординарный. Согласен, этот Хигай очень интересный парень. Красиво вышел из ситуации. Очень красиво», — произнес Пак Вон Шик и задумчиво улыбнулся. Глава 13. «Что? Мы сидели на школьном обеде, как и обычно, в своем классе. И на протяжении нескольких минут я терпел на себе пристальные взгляды совета ЮЧП. Причем они настолько внимательно наблюдали за мной, что, казалось, не моргали. А Юми так вообще даже не обратила внимания на принесенный мной рис с карри в качестве обеда. «Ну что?» — повторил я свой вопрос уже с набитым ртом. «Может, приступим к обеду? Или я сегодня единственный, кто проголодался?» «Да нет, ничего», — с легкой усмешкой на лице произнесла Юми. «Как тебя теперь называть?» «Не остался в стороне Чан. Господин Югай, все так же называть», — отмахнулся я. «Это временная мера. Ой, да хватит вам, вы уже переигрываете. Чан, а ты будто не догадывался, что я задумал. Ты же помогал мне, а вот нисколько не догадывался», — не задумываясь ответил он. «Нет, я, конечно, всякого ожидал, но что бы такое? Скажи, а ты все это затеял ради того, чтобы под видом сына министра попасть в резиденцию президента, или на самом деле есть что-то другое?» Прищурившись, произнесла Юми. «Потайной смысл? Чего? Тут уж я чуть было не подавился. Какой тут еще может быть потайной смысл? Встреча с президентом, этого мало что ли? Ну не знаю. Теперь я вообще не знаю, чего от тебя можно ожидать. Это да. Представляете мое удивление, когда я увидел Гису на том вечере», — усмехнулся Пак. «А тебе-то чего удивляться, если ты и сам там был», — парировал я. «Я-то ладно, знаешь, сколько людей пыталось туда попасть?» «Ня», — спокойно ответил я, продолжив есть. «Ребята, кстати, так до сих пор и не притронулись к своим обедам, вот и я не представляю, но очень много. А ты как обычно провернул невероятно сложное дело, словно тебе это ничего не стоило». «Кое-чего стоило», — буркнул я. «Но это ладно, ты лучше расскажи, как у тебя дела с твоей новой идеей, куда ты там сунулся?» «В кей-поп», — я попытался сдержать улыбку, но у меня ничего не получилось, и по итогу, кривая усмешка медленно появилась на моем лице. «Да лучше не спрашивай», — ответил Пак. Тут уже начала улыбаться Юми на пару с Чаном. Явно они что-то обсуждали вместе и знали больше меня. Однако я решил не добивать Йонга, который и так уже покраснел. Хотя ничего удивительного, что Пак столкнулся с определенными проблемами. Ведь он не просто сунулся в новую для себя сферу. Он полез в шоу-бизнес, с его-то прямолинейным характером. Просто столкнуться лед и пламя. ХМ прямо как его фургончик. Мысленно вздохнув и посочувствовав Йонгу, я продолжил обедать. Ребята тоже наконец-то принялись есть свою еду. А спустя минут пять я снова заговорил. «Вообще у меня была тема, которую я хотел бы обсудить». «М», — одновременно промычали Юми с Чаном. А Пак в это время лишь изогнул одну бровь, видимо, тоже подметив, что эти двое уже начали перенимать привычки друг друга. «Вы же в курсе, что у нас на носу Сунын?» — решил на всякий случай уточнить я. «Очевидно, что про главный экзамен всей жизни, конечно же, знает любой кореец. Ведь это не просто проверка знаний перед поступлением в высшее учебное заведение. От исхода этого экзамена будет зависеть жизнь большинства школьников. Большинства, но не всех. Так как в школе дайвигу учатся дети очень влиятельных людей, и зачастую это уже будущие чеболи и приемники бизнесов своих родителей, данные ученики могут даже забыть о существовании этого экзамена, что на самом деле не совсем правильно. Поэтому-то я на всякий случай и задал этот вопрос». «Ну, конечно, мы знаем». «Что за глупый вопрос?» — возмутился Пак. «Но от него я другого и не ожидал». Тем временем я перевел взгляд на Чана с Юми, и те лишь понимающе кивнули. «Даже я помню», — ответил Чан и улыбнулся. «Понятно, почему ты уточнил это. Но поверь, наша школа в этом плане не сильно чем отличается от других. Даже экзамен у нас в тот же день, как и у всех. Все заранее распланировано. Да и для многих этот экзамен имеет не меньшее значение, чем для выпускников из других школ», — добавила Юми. «Ага, понятно. В общем, об этом я и хотел поговорить. Скоро выпускной старших классов, и я считаю, что мы должны поддержать ребят. Все же это очень важный этап в их жизни. И дело не в экзамене и дальнейшем поступлении. Дело в том, что они прощаются со школой. И...» — посмотрела на меня Юми. «Нас всех это ждет. Что именно ты имеешь в виду?» «Да, всех. Я знаю, что мы не слишком тесно общаемся с третьими классами. Однако они тоже состоят в нашей группе надуйщики. Понимаете? А значит, ты хочешь устроить им проводы?» — вмешался Чан. «Скорее что-то особенное», — добавила Юми. «Что-нибудь незабываемое». «Не знаю», — честно ответил я. «Я как раз это и хотел обсудить. Хотелось бы сделать то, чего еще не было в этой школе. Но это никак не должно быть связано с какими-либо дебошами. Нужно, чтобы участников нашей группы запомнили только с хорошей стороны. Поэтому уйти нужно красиво. Это как, например, а вот это главный вопрос. Что ученики могли бы сделать для нашей школы хорошего и запоминающегося? В этот момент все трое задумались, и никто не смог предложить ни одной здравой идеи. Вот и я о том, усмехнулся я. Будь у нас обычная школа, очень много чего можно было бы придумать. Но в данной ситуации, особенно учитывая недавние события с директором, нужно быть предельно осторожными. Именно поэтому я и начал этот разговор с того, что вспомнил про Сунын. «Ты хочешь, — начал размышлять Юми, — чтобы наши выпускники подготовились к экзамену лучше обычного,